Глава 25. 11 мая 2021 года. 11:30 утра. Я сдержал свое обещание. Женился на ней. Думал тогда, что-то изменится в ее отношении ко мне. Думал, она простит меня, забудет прошлое. Думал. В тот день я действительно был счастлив, когда вел ее за руку, смотрел ей в глаза на пороге ЗАГСа, а она улыбалась и принимала поздравления от детей. Недавно я перерезал глотку педофилу, что преследовал девчонку, отчимом которой теперь прихожусь. Несколько месяцев назад я помог парню, которому тоже якобы родственником стал, избавиться от трупа. А сегодня спокойно взял в жены их мать. Да уж, странная у меня семейка. На всю голову больная, но моя. Каким же ослом я тогда был? Сейчас даже смешно, но кто бы мог подумать, что жизнь выдаст столько кульбитов? Никто. И я был слепым бараном. Праздника и гостей не было, но присутствовало какое-то волнение внутри, словно я другим человеком стал. Как будто не мои это руки по локоть в крови. Как будто не я всю свою жизнь посвятил насилию и криминалу. Как будто новый виток начался. Хрен там. Все осталось по-прежнему, просто мне нравилось обманываться. Просто слеп был, когда в глаза ее лживые смотрел. Сам себя наебывал и радовался этому. А веснушка расцвела. Нет, на ней не было белого пышного платья. Вместо свадебного было ярко-красное, приталенное. Слишком молодежное и яркое. Словно у Марины был какой-то свой праздник. Был. Да. 11 мая 2021 года. 17:10. Ксюша сослалась на усталость. Сашка тоже слился. Мы остались с Мариной одни. И, казалось, впервые за долгое время наслаждались обществом друг друга. Что ж, я наслаждался, да? Шикарный ужин, красивая женщина рядом. Да кто будет жалеть об испорченной страничке в паспорте? Кому нужны пару ночных клубов, подаренных жене накануне? Все это лишь бумажки, да кирпичи. Да, они приносят доход. Да, они важны. Но не для человека, который, наконец, обрел семью. Может, еще вина? Веснушка мило улыбнулась и похлопала ресницами. Какая же сука! Какая подлая тварь! Жаль, тогда я видел в ней лишь то, что она хотела показать. Можно. Ласкал ее лицо пальцами, предвкушая первую брачную ночь. Сейчас принесу. Промурлыкала и, чмокнув меня в губы, пошла к бару. Наблюдал, как она соблазнительно покачивает бедрами и задыхался от желания. Как окажется позже, это был первый приступ. Я же его принял за возбуждение. Конечно. Кто бы в моем возрасте и с моими физическими данными задумывался о проблемах со здоровьем? Так продолжалось 3 месяца. Подлая тварь травила меня ежедневно, потихоньку подталкивая к удару, после которого я бы не оправился. А что, неплохо все продумала. У нее было 2 варианта исхода событий. Либо я подохну, и все мое имущество останется моей, дрожайшей, убитой горем супруге, либо я выживу, но останусь овощем, что в принципе не слишком отличается от первого варианта. В любом случае, дрянь осталась бы в шоколаде. Была учтена моя старая травма. Препараты, которые я все еще принимал, чтобы не поехала крыша, подошла к делу с умом. Только Марина не учла одного. Я Руслан Дзигоев. Меня не так легко грохнуть. И до нее уже пытались. 7 июня 2021 года, 19:25. Тот ужин не отличался от предыдущих практически ничем. За исключением того, что чувствовал я себя дерьмово. С каждым днем становилось все хуже, а анализы ничего не объясняли. По всем статьям я был здоров, за исключением старой доброй дырки в башке. На нее и ссылался. Марина же расцветала с каждым днем. Казалось, чем хреновее мне, тем лучше ей. Не казалось. Так и было. Ксюша забежала на кухню и потянулась к моему стакану с соком, на что Марина среагировала не совсем адекватно. Точнее сказать, абсолютно неадекватно. «Нет, не трогай!» Стакан был выбит из рук девчонки и разбит от удара об пол. И Марина побелела, как стена. В тот день, в ту минуту я все понял. Как обухом по голове. Хотя нет, не так. Не понял. Перестал обманываться. Кто знает, чего мне стоило не ударить ее при Ксюше. Не убить ее. Наверное, тот детский взгляд, что до сих пор в моем сердце живет, не дал совершить ошибку, которую сам себе не простил бы. Я и так накосячил в свое время. Вон сколько лет ждала, чтобы воплотить свою черную месть. Все закончилось еще быстрее, чем началось. В один миг, в одну минуту все ушло. И моя разрушительная любовь, и ее коварные надежды. Просто испарилось все. А может, и не было ничего. Конец первой части.